Артур Кленном решил, что необходимо прежде всего собрать сведения о семействе Дорит и всех родственниках, попытаться разобраться в истинных причинах, приведших отца Эмми к тюремному заключению. Для этих целей он нанял опытных людей и заплатил им немалые деньги. Потребовалось довольно много времени, чтобы добиться результата. Как выяснилось, отец крошки Дорит был законным наследником крупного состояния, которому долгие годы не находилось хозяина. Тем временем оно все росло и росло. Сейчас права мистера Дорита были полностью доказаны, ничто не стояло на его пути. Стены тюрьмы рушились, ворота были распахнуты настежь. Один росчерк пера сделает его богачом. Каблучки крошки Дорит уже стучали по лестнице. Еще минута, и она показалась на пороге. Все усилия Кленнема придать своему лицу обыкновенное, будничное выражение ни к чему не привели. Стоило ей взглянуть на него, работа выпала у нее из рук. «Мистер Кленнем, что случилось?» «Дорогая крошка Дорит, у меня для вас потрясающие вести. Присядьте, пожалуйста». «Да, да, говорите». «Дело в том, что я смог предпринять кое-какие усилия для освобождения вашего отца. Можно сказать, чудесным образом открылись благоприятные обстоятельства. Да, да, дорогая крошка Дорит, ваш отец будет свободен не позже, чем через неделю. Я постараюсь уладить все формальности. Мы сейчас поедем и расскажем ему. Он будет свободен, вы слышите?» «Этого не может быть!» «Но это еще не все! Мои добрые вести на этом не кончаются, милая крошка Дорит. Хотите знать остальные?» «Да!» «Выйдя на свободу, ваш отец не окажется нищим. Он не будет терпеть нужду. Он будет богат. Он уже богат. Большое состояние лежит и ждет только того, чтобы он официально вступил в права наследства. Отныне вы все богаты. Хвала небу за то, что ваше беспримерное мужество и дочерняя любовь получили, наконец, награду». «Наследство? Разве это может быть правдой? Все это похоже на сказку». «Скорее, пойдемте к мистеру Дориту, к вашему дорогому отцу, и расскажем ему обо всем». Эмми с Кленномом наняли экипаж и поехали в Маршалси.